Дорогие радиослушатели, мир вам! Сегодня, с Божьей помощью, мы познакомимся с посланием апостола Павла к филиппийцам. В первых радиопередачах обратим наше внимание на автора этого послания, с местом, где находилась эта церковь, а также с основанием церкви в Филиппах. Несколько позже, исследуя это послание, узнаем, почему было написано это послание и характеры содержания его. Древний обычай требовал, чтобы автор письма ставил свое имя в начале своего послания. В первой главе, в первом стихе, автор этого письма дает свое имя, называя себя Павлом. Заметим, что имя Павел имеет определенное значение, то есть «малый». Было время, когда апостол Павел имел имя Савл. Трудно сказать, почему его родители дали ему такое имя. Одно ясно, что с именем ребенка были связаны чаяния его родителей. Желая видеть в нем силу, храбрость, мудрость или другие положительные качества, родители давали соответственные имена. Это было среди израильского народа. К примеру, имя Авраам, Израиль, содержит соответственный смысл. Да и среди греков такое явление имело место. Например, имя Софья обозначает мудрость. Неудивительно, что Соломон, зная это, говорит следующее: «Доброе имя лучше богатства». Притчи, 22 глава, 1 стих. Итак, апостол Павел до обращения имел имя Савл. С этим именем он преследовал Церковь Божию, о чем мы ясно убеждаемся, читая Деяния апостолов, 8 глава, 3 стих. И заметьте, что, используя это же имя, Господь обращается к Савлу на дороге в Дамаск. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния апостолов, 9 глава, 4 стих. Но проходят годы, и по великой благодати Божьей Савл приобретает другое имя с другим значением. Теперь он Павел, что значит «малый». Через это имя мы видим его внутреннее положение, ибо он увидел себя малым и ничтожным пред величием Божьим. Об этом он ясно говорит в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И даже в последующие годы, когда Господь использовал его как избранный инструмент для проповеди Евангелия, апостол Павел считал себя малым. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, 9 стих, он говорит: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Прошлое, плотское величие исчезло под благодатью Божьей». В этом же послании есть еще одно слово, которое с человеческой точки зрения является непривлекательным, как бы отталкивающим, но через которое апостол Павел показывает свое истинное положение пред Господом. В первой главе, в первом стихе читаем следующее: «Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа». Слово «раб» говорит нам о личности, которая тесно связана с другой личностью. И эта связь неразрывна. И здесь апостол Павел говорит нам о той связи, которая существует между ним и Господом Иисусом Христом. В прошлом он служитель традиций, постановлений и человеческих предписаний. Теперь он смиренный служитель и исполнитель воли своего Господина Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, апостол Павел говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Заметим также, что слово «раб» несколько раз как бы вплетается в общее содержание этого послания. Иисус Христос принял образ раба. 2.7. Павел, Тимофей, Епафродит следуют примеру Господа. И, конечно, идя этим путем, апостол Павел приглашает верующих следовать этому примеру. Он пишет им: «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». 2 глава с 3 по 5 стих. Хулитель, гонитель и обидчик в прошлом становится по великой благодати Божьей рабом и автором этого послания, которое имело большую ценность для церкви в Филиппах и которое является ценным для нас. Итак, мы познакомили вас с автором этого послания. И, конечно, нам нужны сведения о церкви, которой адресуется это послание, и о взаимоотношениях между членами ее и Павлом. Читая в первой главе и в первом стихе, мы находим следующее выражение: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах». Город Филиппы, один из городов Македонии, имеет интересное историческое прошлое. В далеком прошлом это место называлось Источники. Земля была весьма плодородна и обильна золотом и серебром. Но более важно то, что город Филиппы стал духовным источником христианства в Европе. Филипп II, отец Александра Македонского, заметив важность стратегического расположения этого места, увеличил, укрепил этот город и назвал его своим именем. Спустя 200 лет город Филиппы, как часть Македонии, начала контролироваться Римской империей. Официальный язык был латинский, но знание греческого языка было необходимо для всех проживающих на этой территории. В Деяниях апостолов 16.12 дается описание этого города евангелистом Лукой. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. Как римская колония, город постоянно рос, так как находился на главной дороге, связывающей Рим с Азией. Церковь в Филиппах была установлена как прямой результат действий апостола Павла и его соработников. Евангелист Лука дает нам детальную информацию в Деяниях апостолов в главе 16. В Троаде апостол Павел видел видение, описанное Лукой следующим образом: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Стихи с 9 по 10. Читая далее эту главу, мы видим, Слово Божье, проповеданное в этом городе, дало благословенные результаты. Женщина по имени Лидия уверовала и крестилась, а также и ее домашние. Стихи 13 по 15. Впоследствии ее дом служил местом, где все те, кто искал духовной пищи, могли найти и обогатиться духовным богатством. Тесная связь между апостолом Павлом и новой церковью, рожденной в Филиппах, постоянно поддерживалась даже и тогда, когда он оставил эту церковь, отправляясь к Фессалонику. Филиппийцы высылали ему помощь, когда он находился там, о чем мы читаем в 4 главе 16 стихе. «Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». А позже, когда он находился в Коринфе, они восполняли ему то, в чем он нуждался, как он и вспоминает во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 9 стих. «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». И любовь апостола Павла к этой церкви была особенной. мы ее видим в словах послания. 6 раз апостол Павел называет их своими братьями и 2 возлюбленными. 2:12 и 4:1. А разве он не показывал такую же любовь и другим церквам? Конечно. Но в послании к церкви в Коринфе его любовь соединена с печалью. В послании к Галатам апостол Павел выражает свою любовь к ним с какой-то напряженностью, которая чувствуется в его словах. И причина этого – его читатели имеют доктринальную проблему. Здесь, в послании к филиппийцам, любовь апостола Павла раскрывается в полной мере. Она не соединена с грустью, а соединена с радостью. Да и само слово «радость» многократно повторяется в послании, что и подтверждает глубину и ширину любви апостола Павла к его читателям. И она была воистину велика, ибо в то время апостол Павел находился в заточении, о чем нам ясно говорится в 1 главе в 13 стихе. И это соединение любви и радости особенно заметно в 4 главе 1 стихе. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». А какова наша любовь и радость? Она зависит от условий, в которых мы живем, или мы любим и радуемся всегда, независимо от условий, ибо так и написано: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». 4 глава, 4 стих. Аминь.